Глава 5. Тренировочный лагерь ничем не отличался от сотен и сотен других таких же, похожих на нас, словно однояйцевые близнецы. Стандартные бараки, крашеные камуфляжными разводами. Колючая проволока вокруг, ну и так далее. Не стоит даже описывать. Любой бывший в армии с легкостью додумает все остальное. После неизбежных душа и медосмотра меня погнали к каптенармусу. В этой должности состоял пожилой, уже вольно-наемный немец, которого все звали просто Михаэлем. Обмундирование мне против моего ожидания выдали новое, а не ХББУ, в дополнение к тому комплекту, что я получил еще в вербовочном пункте. «Не напасешься на вас», — только и запомнил я ворчание Камптенармуса. «Горит на вас все, что ли?» Старый Михаэль был совершенно прав. На нас все горело. Точнее говоря, на нас все старательно жгли.